Ольга Баскова. «Все свидетели мертвы». Роман. Серия «Свидание с детективом». Москва, Эксмо, 2013 год. Категория 16+. Аннотация. Город в панике. По улицам разгуливает самый настоящий монстр. Множество прохожих видели странного мужчину с диким блеском в глазах, изображающего вампира из фильмов ужасов и пугающего мирных жителей. Известной журналистке Екатерине Зориной пришлось поверить в эти мистические сказки, когда на следующее утро после шумной вечеринки сына мэра Михаила Железнова нашли мертвым. Причем он был убит весьма оригинальным образом. Из его тела выкачали почти всю кровь, а на шее полицейские заметили свежие следы от зубов. Через несколько дней погибла подруга Кати, Галя. Ее обнаружили в заброшенном кладбищенском склепе. В руке оказалась зажатой записка с текстом «Проведение ритуала черной магии». Поблизости на этом же погосте видели того же самого вампира, прогуливающегося среди надгробий.